Мать Тони, в говоре которой проступал время от времени сильный итальянский акцент, расспрашивала Эйлиш об экзаменах, о том, собирается ли она провести в колледже еще один год. Эйлиш объяснила, что обучение там двухгодичное, что, закончив колледж, она сможет стать бухгалтером, оставить работу продавщицы. Пока женщины беседовали об этом, все прочие молчали, глядя в тарелки. Эйлиш попыталась поймать взгляд Фрэнка, улыбнуться ему, однако он не дал ей такой возможности. Она посмотрела на Тони, он тоже склонялся над едой. Эйлиш вдруг захотелось выскочить из этой комнаты, сбежать по лестнице, домчаться до подземки, влететь в свою комнату и отгородиться от всего мира. Главным блюдом оказался плоский кусок жареного мяса, покрытого тонким слоем теста. Попробовав, Эйлиш поняла, что к тесту примешаны сыр и ветчина. Определить, что это за мясо, ей не удалось, а само тесто было хрустким и полным вкусовых оттенков, понять происхождение которых ей опять-таки не удалось. Гарнир из овощей либо картошки отсутствовал, но поскольку Диана успела объяснить ей, что у итальянцев так принято, Эйлиш не удивилась. Она начала нахваливать еду, говорить, как все вкусно, стараясь дать понять, что и необычно тоже. Но тут раздался стук в дверь. Отец Тони ушел, а вернулся, покачивая головой и посмеиваясь. «Ты нужен, Антонио. В 18-м номере сток забился». «Так ведь обеденное же время, пап», — возразил Тони. «Это миссис Бруно. Она нам нравится», — сказал отец. «Только не мне», — подал голос Фрэнк. «Закрой рот, Франческо», — приказал отец. Тони встал, отодвинув свой стул от стола. «Возьми комбинезон и инструменты», — сказала мать. Слова эти она произнесла, словно бы через силу. «Я ненадолго», — пообещал Эйлиш Тони. «Если он хоть что-нибудь скажет, доложишь потом мне», — он указал на Фрэнка, и тот засмеялся. «Тони, водопроводчик, всю нашу улицу обслуживает», — сказал Моррис и объяснил, что, поскольку сам он автомеханик, вся улица обращается к нему, когда здешним легковушкам, грузовикам и прочим мотоциклам требуется починка. Лоренс же вскоре получит диплом плотника и столяра, поэтому его зовут к себе те, у кого ломаются стулья или столы. А вот Фрэнки — мозги нашей семьи. Собирается в колледж поступить. «Когда научится рот закрытым держать», — заметил Лоренс. «Те ирландцы, что избили Маурицио», — сообщил Фрэнк с таким видом, точно ничего этого он не слышал. «Они теперь на Лонг-Айленд перебрались». «Рада об этом узнать», — сказала Эйлиш. «Дома там большие. У каждого отдельная комната. Человеку не приходится спать в повалку с братьями». «Вам это не нравится?» — спросила Эйлиш. «Нет», — ответил он. «Ну, может быть, только иногда». Эйлиш заметила, что когда он говорил, все смотрели на него, и у нее возникло впечатление, будто у каждого на уме то же, что у нее. Фрэнк — самый красивый юноша, какого она видела в жизни. Пока не было Тони, пришлось делать над собой усилие, чтобы не посматривать на Фрэнка слишком уж часто. К десерту решено было приступать, не дожидаясь Тони. «Похоже на кекс», — подумала Эйлиш, — наполненный кремом и вымоченный в каком-то вине. И, глядя, как отец Тони отвинчивает крышку кофеварки, наливает в нее воду и насыпает несколько ложек кофе, поняла, ей будет что рассказать своим соседкам. Кофейные чашечки были крошечными, кофе густым и горьким, хоть она и высыпала в него чайную с верхом ложку сахара. Кофе ей не понравился. Однако она постаралась выпить его, тем более, что все остальные ничего особенного в нем, похоже, не усматривали. Разговор постепенно оживлялся, и все же Эйлиш ощущала себя словно выставленной в витрине, а любое ее слово встречалось с особым вниманием. Отвечая на вопрос о родном доме, она постаралась рассказать как можно меньше, а потом испугалась. Вдруг они подумают, что у нее имеются какие-то тайны. Говоря, она замечала, что Фрэнк пристально смотрит на нее, впитывая каждое слово так, точно его совершенно необходимо запомнить навеки. С едой было покончено, а Тони так и не вернулся. Лоренс и Моррис сказали, что надо бы им пойти вырвать его из костей миссис Бруно и ее дочери. Эйлиш предложила родителям Тони помочь убрать со стола, но получила отказ. Оба выглядели смущенными долгим отсутствием сына. «Я думала, он за секунду справится», — сказала мать. «Должно быть, там что-то серьезное случилось. А людям же не откажешь». Когда родители отошли от стола, Фрэнк подал Эйлиш знак склониться поближе и прошептал. «Он уже возил вас на Кони-Айленд?» «Нет», — тоже шепотом ответила она. «Он отвез туда свою прежнюю девушку. Они катались на колесе обозрения». И ее вырвало хот-догами, все платье заляпало. Она обвинила в этом его и перестала с ним встречаться. Он потом целый месяц молчал. «Неужели?» «Франческо, иди отсюда!» — велел отец. «Займись уроками». «Что он вам наговорил?» «Рассказывал, как хорошо летом на Кони-Айленде», — ответила Элиш. «Тут он прав. Там хорошо. Тони вас туда еще не возил?» «Нет». «Надеюсь, свозит. Вам понравится». И по лицу его скользнула легкая улыбка. Фрэнк смотрел на нее с удивлением. Бедняга ожидал, подумала Элиш, что она перескажет его слова. Когда отец отвернулся, она состроила Фрэнку гримаску, и тот удивился еще пуще, но затем ответил своей и покинул кухню, как раз когда вошли Тони с братьями. Тони уронил на пол сумку с инструментами и поднял вверх перемазанные руки. «Я святой!» — сказал он и улыбнулся. Когда Эйлиш сообщила мисс Фортине, что Тони собирается свозить ее в одно из воскресений на пляж Кони-Айленда, благо погода установилась приятнейшая, мисс Фортине встревожилась. «По-моему, вы не очень-то следили за фигурой», — сказала она. «Да, я знаю», — ответила Эйлиш, — «и купальника у меня нет». «Итальянцы», — фыркнула мисс Фортине, — «зимой им все безразлично, но летом на пляже...» Они обязаны выглядеть наилучшим образом. Мой поклонник отправлялся туда лишь после того, как покрывался загаром. Мисс Фортини сказала, что у нее есть подруга, которая работает в другом магазине, и там продают купальники намного лучше тех, что предлагает Барточес. Она возьмет у подруги несколько на пробу, чтобы Эйлиш смогла примерить их, а тем временем, посоветовала она, Эйлиш следует заняться своей фигурой.